Глава 31. Как только мы отправились в путь, телефон у меня в кармане завибрировал. Я специально включила уведомление о новых письмах. Сообщение до меня дошло, что означало, что мы зашли в зону приема сигнала. Однако шли мы довольно быстро, а просить донора остановиться я решила даже не пытаться. Пока мы продвигались вперед, я то и дело поглядывала на телефон, ожидая появления сети. Может, детектив Мейджорс написала что-то важное? Заветная черточка появилась на экране, и я торопливо открыла письмо. Оно оказалось от мамы и состояло из одного короткого вопроса, в котором не было никакого смысла. «Малыш, помн, предупр о пожаре». Этот стиль был мне знаком. Мама писала пьяной. Я понятия не имела, что она хотела этим сказать, и только разозлилась. Вот только что-то в этой фразе было, я точно знала. Придется подумать об этом позже. Я вернула телефон в карман. «Что-то важное?» — спросил донор. «Не знаю», — ответила я. «То есть нет, не особо». Я огляделась. «Здесь нет никакой явной тропы. С какой стороны мог прийти Джордж, когда выходил тогда из-за хижины?» Донор тоже осматривал лес. «Хороший вопрос. Он не помнил, и никто из нас не стал настаивать. Погодите секунду». Донор оглядел неровный участок земли. Каждый сантиметр был покрыт ветками или какой-то растительностью. Я заметила цветок и на мгновение испугалась. Показалось, что я снова вижу маргаритки там, где их нет. Но цветок был настоящим и не был маргариткой. «Вот здесь, кажется, немного примято». Донор перешагнул через путаницу ветвей и быстро зашагал вглубь леса. Я последовала за ним, твердо держа данное слово. Не отставать удавалось, но было нелегко. «Я слышу звук воды», — еле дыша произнесла я, услышав гул. По дороге я прислушивалась ко всему — диким зверям, голосам, любому постороннему шороху. Но единственными звуками вокруг до этого момента были наши шаги — и мое дыхание. «Мы дошли до реки». Донор ускорил шаг, вероятно, направляясь к этой самой реке. Он остановился у обрыва, и я встала рядом, радуясь возможности дать отдых ногам и легким. «Впечатляет», — произнесла я. В своей жизни я повидала немало рек, включая и две крупнейшие реки США на границе моего штата, но ничего из этого не могло сравниться с тем, что я видела теперь. С самолета я видела лишь стремительно несущуюся воду, но вблизи яростные вспененные волны пугали. «Будьте здесь осторожнее», — предупредил донор и сам себе усмехнулся. В этот раз даже он понимал, что говорить это вслух не требуется. «Зато рыбалка отличная». Его глаза скользили вдоль реки, изучая лес. «Черт, что это там?» Я проследила за его взглядом и заметила пятнышко синего цвета. «Это может быть что угодно. Кусок ткани, может, джинсы?» — ответила я. «Не похоже, чтобы там был еще и человек». «Да, но это может быть обман зрения. Надо подойти поближе». «Тут есть мост?» «Рядом нет». Донор начал оглядываться, словно в поисках чего-то. «Он что, собирается перелететь через реку Полиани или свалить дерево?» Река была не настолько широкой, по крайней мере, по сравнению с мощными Миссури или Миссисипи, но выжить, если смоет волной, не получится. «А туда можно добраться в обход?» — спросила я. «Да». Донор перестал оглядываться и посмотрел прямо на меня. «Я дам вам перчатки и ключи от машины. Когда доберусь до места, вы должны объехать вокруг и подобрать меня на другой стороне. Это займет у вас не более 10 минут, а я за пару минут переберусь». «Что?» «Что слышали?» «От хижины поворачивайте на первую правую, потом снова направо, потом налево. Там будет грязная дорога, а в конце нее я. Вы увидите. Там все равно больше нет вариантов. Но вы должны свернуть направо на первом повороте». Он взял мою руку и сомкнул пальцы вокруг ключей, потом вытащил из кармана перчатки и передал мне. «Как вы собираетесь туда добраться?» Паника подступала к горлу. Донор отцепил от пояса что-то, напоминавшее тонкую черную веревку, и стал обматывать вокруг себя. На мгновение я от изумления лишилась дара речи. «Вы что, собрались прыгать через реку?» «Не совсем». «Я думаю, нам лучше всего доехать туда на машине», — твердо сказала я. «А если там человек, которому нужна помощь?» «Нам все равно придется вести его в машине». «Я могу оказать первую помощь, и я не знаю, есть ли у нас в запасе 10 или 15 минут. Не могу рисковать». «Но я не...» «Бет, перестаньте и послушайте меня». Я кивнула. «Я перекину веревку через дерево. Если что, вам будет во что упереться. Если не отпустите веревку, со мной все будет в порядке». «Донор?» «Всего на пару минут, а потом бегите за пикапом». Мне казалось, что еще чуть-чуть, и я смогу убедить его. Мне совершенно не нравилась его идея. Но заветных секунд у меня не было. Донор двигался быстро. Я глянула на часы и взялась за веревку, наблюдая, как он приближается к краю обрыва, к стремительно бегущей реке и, возможно, к смерти. Я никогда не делала ничего подобного, но откуда-то знала принцип, возможно, из какого-то фильма или сериала. Я надела перчатки и собралась силами. С моего места реку было едва видно. Когда донор вошел в воду, я напряглась еще сильнее. Едва сделав первый шаг, он поскользнулся и потерял равновесие, сев на твердые камни. Быстро встал и помахал мне. «Все в порядке». «Ладно, ничего», — пробормотала я себе под нос, кивая в ответ и держа веревку обеими руками. Когда донор едва не упал, она сильно натянулась, и держать ее стало трудно. Но теперь было легче. Донор продвигался вперед, но это давалось ему нелегко. Я надеялась, что он сможет просто идти по дну, но нет. Он скорее плыл, как поплавок по поверхности, и мои ноги и руки отчаянно протестовали. Неужели это займет минимум 10 минут? А затем на полпути через не такую широкую реку донор ушел под воду, и веревка начала выскальзывать из моих пальцев. «Нет!» — закричала я и вцепилась в нее изо всех сил, о которых даже не подозревала. И это сработало. За секунду до того, как конец веревки выскользнул из ладоней, я смогла снова ухватить ее как следует. Я стиснула зубы, уперлась телом в ствол дерева и держала. Даже если донору понадобится вечность, чтобы перейти через эту реку, я буду здесь стоять и ни за что не отпущу. Я не видела, как он добрался до берега, но натяжение веревки внезапно ослабло, и меня швырнуло на землю. Вытянув шею, я увидела, как вымокший донор взбирается по противоположному склону, на ходу отвязывая веревку. Затем он обернулся ко мне и крикнул: «Бегите!» Я улыбнулась, ощущая, как меня охватывает чувство, которое я не испытывала, вероятно, никогда. Да, было немного похоже на то удовлетворение, которое возникало всякий раз при работе над книгой, даже если это были лишь слабые первые наброски. Я любила то, что делаю, и не хотела бы заниматься ничем иным. Но это опьянение было новым, и это ощущение мне понравилось. Дурацкий и безумный план донора сработал, с моей помощью. Без меня он бы не справился. Я посмотрела на часы. Переход через реку занял меньше 2 минут, но в эти 2 минуты уместилась вечность. Я поднялась с земли и побежала к пикапу.